Глава 20. Космос – это безбрежный океан тьмы, наполненный тайнами, где звезды мерцают, словно яркие искры, рассыпанные по черной бездне. Каждая галактика, словно заколдованный остров, уносит нас в мир неведомого. Туманности, похожие на нежные облака, образуют великолепные картины, а черные дыры манят к себе своим притяжением, как бездонные пропасти. В этом бескрайнем пространстве бушуют космические стихии. Яркие всплески сверхновых, которые рождают новые звезды, и молчаливые планеты, вращающиеся вокруг своих светил, сохраняя тайны на своей поверхности. Время в космосе не поддается привычным измерениям. Для одних оно мчится, как спешащий метеор, а для других стекает, как медленное течение реки. Что-то меня на лирику потянуло, хотя, казалось бы, пора уже и привыкнуть. Сколько я уже шляюсь по планетам и разным звездным системам? Несколько лет. И все равно, сейчас, наблюдая на обзорном экране рубки «Авроры» сдвоенную звездную систему, где, по словам Норга, прячется база контрабандистов, я не мог оторвать своего взгляда от тех чудес, что преподносит космос. Красиво и страшно. Сама база прячется где-то в поясе астероидов одной из звезд. Но мое внимание привлекла не эта мешанина из огромных камней, а два газовых гиганта, которые вращались вокруг своего светила на дальних орбитах. Вот это размер. Юпитер, по сравнению с ними, не больше теннисного мячика будет. Хотя по массе они наверняка не больше этого самого Юпитера будут. Иначе давно бы превратились в звезды, сжавшись в коричневых карликов. Ведь в основном так и появляются двойные звездные системы. Одна из планет набирает массу и превращается в звезду. На поверхности ближайшего к нам гиганта, за которым и укрылась от посторонних взглядов наша станция, бушуют бури. Трудно себе представить, что там творится. Но из космоса это выглядит как красивый сюрреалистический фильм. Скорость ветров там доходит до 1000 км/ч. В отличие от Земли, где циркуляция атмосферы происходит за счет разницы солнечного нагрева в экваториальных и полярных областях, на этой планете главными движущими силами являются потоки тепла, идущие из центра планеты, и энергия, выделяемая при быстром движении вокруг своей оси. Пояса атмосферных потоков, пятна, вызванные вихрями и турбулентностью, и все это в разных цветах из-за гигантского перепада температур. Казалось бы, что жизнь на этой планете невозможна, но все же она есть. Пусть примитивная, но жизнь. Всего три формы жизни существуют на этой планете. Синкеры – крошечные организмы, размножение которых происходит очень быстро и которые дают большое количество потомков. Это позволяет выжить части из них при наличии опасных конвекторных потоков, способных унести синкеров в горячие нижние слои атмосферы. Флаатеры – гигантские, величиной земной город организмы, подобные воздушным шарам. Они питаются синкерами. И хантеры – хищные организмы, охотники на флаатеров. Возможно, когда-то на этой планете и разумная жизнь появится. «У нас все готово, командир. Норга разморозили, клиент готов к сотрудничеству». От созерцания космоса и раздумий меня отвлек Сергей. «Зак со своей группой уже грузится на крейсер. А чего вы там интересного разглядываете?» «Планета интересная», — поделился я своими впечатлениями. «Прямо завораживает». «Планета как планета», — Сергей взглянул на экран и недоуменно пожал плечами. «Круглая». «Эх, нет в вас романтики, сапоги вы бесчувственные. Ты смотри, красотища-то какая. Вот ты что про нее хорошее можешь сказать? Подумай, даю тебе шанс». «Ну...» — Сергей задумался, снова взглянув на планету. «Она закрывает нас от станции слежения контрабандистов. Излучение маскирует наши поля. Если пройти по ее орбите с разгоном, то мы выскочим практически у базы и сможем какое-то время избегать прицельного огня. Хорошая планета». «И с кем я прекрасным решил поговорить?»